Рождественская песенка. Марии, дочери. Трещит рождественский мороз, окошко как в слюде. Карниз сосульками порос, весь в длинной бороде. Скорее зажгите свечки, да не свалите ель. Пускай как искры в печке сверкает канитель. Подайте нам варенье, разлейте всем сбитень. Сегодня день рождения, Христа младенца день. Явился наш Мессия. Простой малыш, как все, упрятала Мария его в хлеву, во все. С небес звезда смотрела сквозь обветшалый кров, в яслях младенца грело дыхание коров. Волхвы, цари, весталки на ту звезду пошли и к Рождеству подарки Иисусу принесли. Густого меда соты, в корзинах виноград, маслины, компоты, халву и мармелад, плетей чесночных косы, и сочный абрикос, и груши, как кокосы, и с голову кокос, бананы и гранаты, и манго терпкий сок, кораллы, бриллианты и золото мешок. И привели с собою к нему слонов больших, ягнят, коней в попонах и даже львов ручных. Был настоящий праздник, и пир, и бой зверей, и слух разнесся сразу, родился царь царей. Той вестью пораженный царь Ирод побледнел. Он всех новорожденных в тот день убить велел. Своих сатрапов резвых послал во все места, мальчишек перерезать, а вместе и Христа. Железные запоры срывали палачи, врывались в дом, как воры, при солнце и в ночи. Мальчишка ли, девчонка, никто не разбирал. Лежал малыш в пеленках, да так и погибал. Мария и Иосиф с ребенком на осле нашли, лачугу бросив, приют в чужой земле. А золото, подарки, мотки жемчужных бус все бросили, не жалко. Остался бы Иисус. Из клеток отпустили на волю всех зверей, Христа платком укрыли и скрылись поскорей. Идти опасно было. Скакал в лесу отряд. Но елочка укрыла их ветвью от солдат. Дала та ель спасение и кров семье святой. Поем мы в день рождения о елочке простой. В лесу родилась елочка, в лесу она росла и много-много радостей детишкам принесла. Вверху звезда сверкает, а снизу крест, смотри. И свечки полыхают, их ровно 33. Царь Ирод безобразный истлел давным-давно. Едим мы торт на праздник, пьем сладкое вино, и, поднимая чаши, поем мы о Христе, как за грехи он наши распят был на кресте, закрыт скалой в пещере, а поутру исчез. Христос воскрес, мы верим, воистину воскрес. О, дай, Иисус, нам счастье и исцеление дай, спаси нас от напасти и вознеси нас в рай.